Глава вторая. Мать смотрела на Иру ясными светлыми глазами и безмятежно улыбалась. При падении с 9-го этажа она сломала позвоночник и потеряла способность самостоятельно передвигаться. Но еще хуже было то, что вследствие травмы черепа она потеряла память. То, что она знала на сегодняшний день, было рассказано ей врачами, дочерью и обитателями дома инвалидов. На восстановление памяти надежды не было никакой. То есть на самом деле надежда это была, но нужен был высокооплачиваемый специалист, который провел бы с Галиной длительный курс занятий по специальной методике. Денег на это у Иры не было. Каждая заработанная копейка, которую удавалось сэкономить, откладывалась на лечение брата Павлика. «Почему ты не занимаешься своим лицом?» — спросила мать, придирчиво оглядывая Иру. «Эти безобразные прыщи тебя портят». «Твоего совета не спросила», — грубо ответила Ира. «Ты бы лучше поинтересовалась, как твои дети себя чувствуют». «Как они себя чувствуют?» — послушно повторила Галина. «Ты у них была?» «Была. Вчера ездила». «Плохо они себя чувствуют. Тебе спасибо. Постаралась». «Зачем ты так говоришь, доченька?» — жалобно проскулила Галина. «Какая ты жестокая. Зато ты очень добрая. Устроила мне счастье на всю оставшуюся жизнь. Ну, можешь ты мне объяснить, зачем ты это сделала? Почему? Мама, почему?» Из ясных глаз Галины Терехиной потекли слезы. Она ничего не помнила. Ей сказали, что она выбросила из окна своих детей, 11-летнюю Наташу, 7-летнюю Оленьку и полугодовалого Павлика. Но она этого не помнила. И почему она это сделала, Галина не знала. Еще ей сказали, что у нее был муж, который не выдержал этого ужаса и умер от разрыва сердца. Мужа она тоже не помнила, но понимала, что раз у нее было 4 детей, то, наверное, и муж был. «Ты всегда меня упрекаешь», — всхлипнула она, — «а я ни в чем не виновата». «А кто ж тогда виноват? Кто? Ну, скажи мне, кто виноват? Кто заставил тебя это сделать?» «Я не знаю. Я не помню», — прошептала Терехина. «Не мучай меня». «Это ты меня мучаешь», — внезапно заорала Ира. «Это ты превратила мою жизнь черт знает во что. Я уж не говорю о жизнях твоих детей, которые уже 6 лет лежат в больнице. Я не могу их забрать домой, потому что не могу обеспечить им уход. И я вынуждена колотиться 7 дней в неделю с утра до вечера, а в итоге покупаю тебе какое-то дурацкое лекарство, вместо того, чтобы купить Павлику лишний килограмм клубники или новую майку для Наташи. Господи, когда же это кончится?» Она обессиленно опустилась на пол рядом с кроватью, на которой лежала мать, и зарыдала. Галина осторожно вытянула руку и легко погладила Иру по голове. Та дернулась, словно ее током ударила. «Не смей ко мне прикасаться. Мне не нужна твоя жалость. Лучше бы ты детей пожалела 6 лет назад. Ты же 4 жизни изуродовала, а отца просто убила». «Лучше бы я умерла тогда», — обреченно произнесла Галина. Ира поднялась, вытерла слезы рукой, взяла свою сумку и подошла к двери. «Это точно», — сказала она, не глядя на мать. «Лучше бы ты умерла». Вернувшись домой в 1:00 ночи, Ира Терехина тихонько зашла на кухню, чтобы что-нибудь съесть. После поездки к матери и до вечерней работы в ресторане она успела убрать в квартире, и теперь кухня сияла чистотой. Шамиль съехал, а новый жилец Ильяс появится только через 2 дня. Георгий Сергеевич, второй съемщик, беспорядка после себя не оставлял, и Ира могла быть уверена, что в ближайшие 2 дня дома будет царить чистота. Георгий Сергеевич ей нравился, и она мечтала о том, чтобы все жильцы у нее были такие же, как он. Тихий, интеллигентный мужчина лет 50, съехавший от жены после развода, в ожидании решения квартирного вопроса, он относился к своей хозяйке по-доброму и даже старался помочь, чем мог, видя, как она беспрерывно мотается с одной работы на другую. «Ирочка, я собираюсь нести вещи в химчистку. Что-нибудь ваше захватить?» — спрашивал он. «Ирочка, у меня завтра запланирован большой поход за продуктами. Вам что-нибудь нужно?» Если Ира приходила с работы, а он еще не спал, Георгий Сергеевич сочувственно говорил: «Садитесь, Ирочка, я вам чайку налью, а вы отдыхайте». Но вообще-то бывало это нечасто. Георгий Сергеевич рано вставал и уходил на работу, а потому и вечерами не засиживался допоздна. Но сегодня была пятница, завтра ему на работу не идти, и когда Ира пришла домой, он еще не спал. Услышав ее осторожные шаги, жилец вышел на кухню. «Что, Ирочка, остались мы с вами вдвоем? Пополнение не ожидается?» «Через 2 дня», — ответила она, отрезая себе кусок хлеба и доставая из холодильника дешевый маргарин. «И кто на этот раз?» «А», — она небрежно махнула рукой, — «такой же, как Шамиль». «И как вы не боитесь?» — покачал головой Георгий Сергеевич. «Такая публика сомнительная и приводит сюда бог знает кого. Даже я боюсь, а уж вы-то...»